Духовная иерархия. В структуре духовной иерархии древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов нет рабского поклонения высшим по духовному сану жрецам или священнослужителям. Есть только глубокое уважение и почитание жрецов и древнего знания, кое они хранят, а также мудрости и человечности. В древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов двойная иерархическая система, которая объединяет жрецов внутреннего и внешнего круга. Внутренний жреческий круг составляют жрецы-хранители древнего знания богов и предков и жрецы-хранители небесной истины и мудрости потаенной. С лета 6730-го 1222 год по современному летоисчислению, по решению Высшего Совета Старейшин Асгардской Веси Беловодья, в которой вошли жрецы как внутреннего, так и внешнего круга, высший орган управления Древнерусской Инглиистической Церкви, духовная миссионерия, именуется Орден Миссия Джива, Храм Инглии. Данное название в переводе с древнего хаорийского языка означает «душа», храм бесконечного священного первичного огня, то есть душа – храм Божий. Примечание. Духовная миссионерия. Миссионерия, то есть выполняющая миссию. Миссия – руническое словообразование. М – мудрость. И – истина. С – слово. Сия – это. То есть миссионерия означает структуру, которая сохраняет для потомков мудрость истинного слова. В древнерусской церкви такое понятие, как рабство, хоть человеческое, хоть духовное, отсутствует полностью. Духовные миссионерии древнерусской церкви имеют в своей основе особую иерархическую структуру. Во главе духовной миссионерии и древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов в целом стоит Патер Ди, глава древнерусской церкви, жрец-первосвященник, патриарх. Он единолично возглавляет древнерусскую инглиистическую церковь православных староверов-инглингов, а также круг и собор. Круг, совет старейшин, совет ведичей, состоит из жрецов-священнослужителей, называемых ведичами, которые руководят различными отделами и структурами духовной миссионерии и древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов. Примечание. Круг. Здесь и далее идет описание системы внешнего круга. В случае необходимости для решения каких-либо безотлагательных задач Патер Ди может собрать малый круг, совет круга из руководителей различных церковных структур или решить возникший вопрос единолично, самостоятельно. Собор, Большой Совет Старейшин, собирается не реже одного раза в 9 лет по объявлению Духовно-соборного комитета. На собор собираются жрецы, священнослужители круга, ведичи, дии и дисы, главы весевых духовных управлений, капены и капен-инглинги, настоятели святилищ и капищ, старейшины и старосты общин, жрецы, хранители древней мудрости, ведуны, казначей и дарохранители, руководители религиозных предприятий и религиозных хозяйств, руководители учебных заведений религиозного образования и профессионального религиозного образования, жрецы-настоятели, волхвы и кудесники, и жрицы-настоятельницы, дисы и вардисы, скитов и скуфов, монастырей, а также на собор могут приглашаться с правом голоса руководители автономно существующих славянских, ведических, арийских, родовых общин и братских конфессий. Решение по вопросам, вынесенным на собор, принимается простым большинством голосов. Часть вопросов, которые имеют важное значение для родов или общин древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов, выносятся на вечи. Жрецы-священнослужители круга, ведичи, возглавляют внутренние структуры духовной миссионерии. Решения, постановления, указания, уложения и другие документы, принятые Патер Дием, кругом или малым кругом, собором, утверждаются патаргием, после чего вступают в законную силу и выполняются всеми ветвями и структурами древнерусской церкви. Решения, которые важны для процветания родов великой расы и принятые всенародно на вече, вступают в силу с момента одобрения его народным вече. Круг, малый совет старейшин, совет ведичей, духовной миссионерии согласовывают и координируют работу между диями, главами весевых духовных управлений, ректорами учебных заведений высшего профессионального религиозного образования, духовных семинарий, руководителями религиозных предприятий и религиозных хозяйств, за исключением тех руководителей, которым Патер Ди дает полную самостоятельность в принятии решений, проводит богослужения, религиозные праздники и совершает все виды церковных ритуалов и церковных обрядов, которые существуют в древнерусской инглиистической церкви православных староверов инглингов. Дии, главы духовных управлений, возглавляют советы старейшин весевых духовных управлений древнерусской инглиистической церкви православных староверов инглингов и подчиняются непосредственно только главе древнерусской инглиистической церкви православных староверов инглингов Патер Дию, проводят богослужения, религиозные праздники и совершают все виды церковных обрядов. В непосредственном духовном подчинении диям находятся старосты и старейшины общин, руководители учебных заведений религиозного образования, школы и духовные училища, руководители религиозных предприятий и религиозных хозяйств, учрежденных диям весевого духовного управления и находящихся в данной весе, а также иные религиозные структуры, учрежденные весевым духовным управлением. Управление духовной миссионерией. Из числа ведичей, жрецов-священнослужителей и старейшин общин на соборе избирается Великий Совет Старейшин, который проводит выше обозначенный собор и составляет перечень вопросов, необходимых для решения. Данным советом старейшин на соборе могут избираться дии, главы, весевых духовных управлений, которые после утверждения и благословения Патер Дием приступают к исполнению возложенных на них обязанностей. По решению собора, дий, который был выбран на соборе, может быть переизбран. Смена дия, назначенного высшим церковным руководством, кругом или Патер Дием, происходит по решению круга или Патер Дия. Ведичи сами выбирают себе помощников, ключников, ревнителей богов, дарохранителей, огнехранителей и других. Богослужения проводятся жрецами-священнослужителями, ведичами, жрецами, жрицами, волхвами или копенами, которых направляют в различные церковные структуры, высшее церковное руководство, а также старейшинами, старицами или старостами общин, имеющими духовное образование не ниже духовного училища, студентами старших курсов духовных училищ, семинаристами духовных семинарий или общинниками-родовиками, которые владеют родовым знанием, то есть теми древними знаниями, которые передаются из поколения в поколение в их древних родах. Все священнослужители круга являются равноправными духовными руководителями в духовной миссионерии. Больше прав имеет только Патер Ди. В соответствии с иерархической структурой древнерусской церкви, мирские руководители церковных структур, находящихся в ведении духовной миссионерии, подчиняются духовным руководителям духовной миссионерии или древнерусской церкви. Все распоряжения духовных руководителей духовной миссионерии являются обязательными для весевых духовных управлений, различных церковных структур всех уровней, общинников и постоянных прихожан древнерусской церкви православных староверов инглингов. В древнерусской церкви каждый жрец-священнослужитель или общинник выполняет свои обязанности, руководствуясь древними законами и совестью. Патер Ди. Патер Ди избирается на круге или соборе из числа жрецов-священнослужителей или обсуждается кандидатура преемника, объявленная предыдущим Патер Дием, простым большинством голосов. После прохождения соответствующего обряда Патер Ди приступает к высшему служению в качестве главы духовной миссионерии и древнерусской инглиистической церкви православных староверов инглингов. Патер Дием может быть избран любой священнослужитель, но не моложе 24 лет, имеющий благие цели, направленные на укрепление и развитие старой веры первопредков и древнерусской инглистической церкви православных староверов инглингов. Это связано с тем, что молодые люди более активно и энергично познают окружающий мир яви и духовные миры, и тяга к созиданию у них более ярко выражена, в отличие от пожилых людей, которые готовятся оставить этот мир и последовать в более высший к богам и предкам своим. Круг или собор вправе переизбрать Патер Дия как не справляющегося со своими обязанностями и обязательствами в течение первых 9 лет с начала его служения. По истечении 9-летнего срока и выполнении какой-либо благой цели, Патер Ди является полноправным главой духовной миссионерии и древнерусской инглистической церкви православных староверов инглингов до момента отречения или кончины. Патер Ди имеет право самостоятельно назначать Дия в любое духовное управление, ректора в любое духовное учебное заведение или руководителя в любую структуру древнерусской инглистической церкви православных староверов инглингов. Принятое Патер Дием решение обязательно для исполнения всеми структурами древнерусской церкви православных староверов инглингов. Патер Ди по своему усмотрению может вынести решение о постановке любого возникшего вопроса на круг, собор или вече. Патер Ди вправе собрать малый круг, совет круга из руководителей различных церковных структур для решения важных безотлагательных задач или решить любой возникший вопрос единолично, самостоятельно. Патер Ди находится на полном содержании и обеспечении древнерусской инглистической церкви православных староверов инглингов. В его обязанности входит следующее. Не реже одного раза в 9 лет совершить миссию круга, то есть совершить миссионерскую поездку по городам и весям, как на территории России, так и по городам и весям, находящимся за ее пределами, дабы поистине воочию узреть общинную жизнь во всех ее проявлениях. В церковной жизни Патер Ди не вправе игнорировать выполнение миссии круга, игнорировать принятые собором или вече решения, постановление или уложение, принимать решения, противоречащие законам древнерусской церкви, создавать свою семью по законам светского государства. У всех жрецов, священнослужителей древнерусской церкви, одеяние белого цвета, что символизирует духовную чистоту и принадлежность к светлым силам великой расы и потомкам рода небесного. Только Патер Ди имеет право носить одежды любого цвета, ибо для него любой цвет является духовно чистым. Различие между жрецами-священнослужителями и в их направлениях в духовном служении только в древних знаниях, коими они владеют, а также в плащах, поясах и посохах. Ношение оружия для жрецов и владение им в древности было обязательно, так как задача жреца состояла в том, чтобы не только совершать богослужения, обряды и ритуалы, а также возносить требы и дары светлым богам, но и умело защищать капище, святилище, городище, кумирни, собратьев-жрецов и общинников. В наши дни ношение оружия священнослужителями не обязательно, но владеть им должен каждый жрец